Рим, Веспасиан и его сыновья. Смерть Нерона, покончившего с собою 9 июня 68 года, чтобы не попасть в руки посланным арестовать его, вызвала в Риме борьбу за власть. В течение одного года было 4 императора. Вот они: Гальба, Сервий Сульпиций, Отто Марк Сальви, Вителий Аул и Веспасиан Тит Флавий. Веспасиан – сын сборщика налогов и сословия эквитов. При императорах Калигуле, Клавдии и Нероне занимал разные должности. Во время похода в Британию овладел больше чем 20 городами. В феврале 67 года во главе значительного войска был послан в Иудею подавить восстание. Начал с Галилеи, восстанием в которой руководил Иосиф, сын Матафии. Сильная крепость Йотапата защищалась 47 дней, и лишь предательство одного из еврейских воинов помогло римлянам овладеть ею. Все мужчины были перебиты. Начальник крепости и всей Галилеи, Иосиф, сын Матафии, скрывавшийся в пещере, был приведен к Веспасиану и предсказал, что он, Веспасиан, будет императором. Веспасиан и его сын Тит задержали пленника при себе в качестве переводчика. После падения Йотапаты Веспасиан и Тит скоро овладели другими крепостями Галилеи. Неожиданная смерть Нерона остановила военные действия Веспасиана. Отдельные отряды евреев стекались в Иерусалим, а в Риме происходила борьба за власть. 1 июля 69 года легионы, находившиеся в Египте, провозгласили императором Веспасиана. К ним присоединились легионы, находившиеся в Иудее и Сирии. Подавление бунта в Иудее Веспасиан поручил своему сыну Титу, а сам направился в Египет, оттуда в Рим, где он был признан императором. Для оздоровления финансов Веспасиан ввел налоги почти на все, особенно на предметы роскоши. Для учителей назначил жалование и пенсию по выслуге 20 лет. Испанским городам дал право латинян. В число сенаторов принимал жителей из других городов, имевших право римлян. Восстановил разрушенный храм Юпитеру, начал постройку Колизея, поручил способным полководцам подавлять бунты, в половине царствования закрыл храм Януса в знак всеобщего умиротворения. Был прост. Умер в 79 году в родном селе близ города Реате. Тит Флавий Веспасиан, старший сын Веспасиана, служил в войске в Германии и Британии. Командовал легионом при подавлении бунта в Иудее, а по отбытии отца всей армией в Палестине. Весною 70 года осадил Иерусалим, в который собралось как для защиты, так и на праздник Пасхи больше миллиона человек. Придвинул стенобитные машины, тараны и баллисты, какие бросали тяжелые камни. Евреи решили защищаться до последней капли крови, но к их несчастью поделились на три враждующиеся партии. Особенно выделялись зелоты под начальством Иоанна из Гискалы. Овладев храмом и Симом, Симон бен Геора, захвативший верхний город. Защитники ночью причиняли бреши, какие были сделаны римлянами днем, но в городе начались болезни и голод. Перебежчиков римляне не брали в плен, а распинали на крестах для устрашения желающих бежать из несчастного Иерусалима. Наконец, 29 августа римлянам удалось прорваться на Храмовую площадь, представлявшую собою отдельную крепость. Там совершилось избиение как защитников, так и многих, надеявшихся найти защиту в храме Господнем. Тит хотел пошатнуть храм, как памятник архитектурного искусства. Но один из римских воинов бросил зажженный факел в одну из комнат храма, и все здание загорелось. Успели вынести из него семисвечник, стол для хлебов, предложения, серебряные трубы и еще некоторые предметы, какие потом украшали триумф Веспасиана и Тита и изображены на арке Тита в городе Риме. После взятия храма римлянам пришлось еще около месяца брать штурмом отдельные части города, и лишь 26 сентября все было в их руках. Тит приказал разрушить все здания и стены за исключением трех крепких башен, как доказательств былой крепости города. По свидетельству Иосифа Флавия, во время осады и взятия Иерусалима было убито 1 100 000 евреев, а 97 000 взято в плен и продано в рабство. После разрушения Иерусалима осенью 70 года Тит с громадной добычей и пленниками отправился в Рим, где в 71 году Веспасиану и Титу был устроен триумф. Христианский историк Евсевий Кесарийский написал, что христиане не пострадали при взятии и разрушении Иерусалима. История 3:5-3. А перед началом осады удалились за Иордан в город Пелу. Они помнили слова Господа Иисуса Христа. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестности, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное». От Луки 21:20-22. По смерти Веспасиана Тит царствовал всего 3 года. При нем закончили постройку Колизея, и при нем произошло извержение Везувия, засыпавшее пеплом Геркуланум, Помпею и Стабии. Пострадавшим от землетрясения и от пожара Тит оказал помощь из казны. Его некоторые называли утехой рода человеческого. Домициан Тит Флавий, младший сын Веспасиана, в первые годы царствования заботился о порядке и благополучии. Его полководцы достигли больших успехов в Германии и Британии, хотя сам он потерпел поражение от Децебала, короля даков. Домициан отстроил храм Юпитера, Юноны и Минервы, построил храм своему отцу и брату, а также Изиде и Серапису. После бунта Сатурнина в Верхней Германии Домициан превратился в деспота. Сенат лишил законодательной силы, потребовал, чтобы его величали наш Господь и наш Бог, а перед его статуей совершали кождение. Евреи и христиане, как не принимающие культа императора, подверглись гонению. Изгнал он стоических философов сперва из Рима, а потом из Италии. Предполагают, что в его царствование апостол Иоанн был сослан на остров Патмос, где получил откровение. Откровение 1.9. Домициан казнил многих, а их имущество конфисковал. Он был убит заговорщиками, в числе которых была и его жена. На нем окончился императорский род Флавиев. Пощаженный Веспасианом и Титом, начальник крепости Иотапата, Иосиф, сын Матафии, усвоил родовое имя Флавиев и всем историкам известен как Иосиф Флавий, который написал капитальный труд «Древности иудейские», «Войны иудейские» и «Против Апиона». В древностях иудейских он упоминает Иоанна Крестителя и Якова, брата Господня, а о Христе так он написал. «Около того времени явился Иисус, мудрый человек, если законно назвать его человеком, ибо он творил чудесные дела и был учителем тех, которые принимают истину с радостью. Он привлекал как многих иудеев, так и многих язычников. Он был Христос. И когда Пилат, по совету начальствующих в нашем народе, осудил его на крест, от начала возлюбившие его не оставили его, ибо он явился им живой на третий день, как божественные пророки предсказывали о нем это и десятки тысяч другого чудесного. И род христиан, так называемых, от него не прекратился до сего дня». Древности 18.3.3. Аминь.